Глава 1 о сосредоточении. Ом поклонение Ганеше. Да защитит вас тот, кто оставит свою извечную форму, владычествует над миром живых существ, различными способами выказывая ему свое благорасположение, уничтоживший свою совокупность аффектов, обладатель страшного яда со множеством уст и прекрасным капюшоном, творец всеведения, змеиная свита, которого направляет к вечному блаженству. Он – божественный змей с белой незапятнанной кожей, дарующий сосредоточение, пребывающий в сосредоточении. Первое. Итак, наставление йоги. Так, здесь значение сначала семантического изложения предмета, что следует понимать, как начало авторитетного учения, дающего изложение йоги. Йога есть сосредоточение, которое выступает свойством сознания на всех его ступенях. Ступени сознания – блуждающее, тупое, произвольно направленное викшипта, собранное точку, оставленное. Из них сосредоточение при сознании, произвольно направленном, не относится к области собственной йоги, ибо оно размывается рассеянностью. Но то сосредоточение, которое при сознании, собранном в точку, высвечивает объект, как он есть, в реальности, уничтожает аффекты, ослабляет путы кармы и ставит целью прекращения развертывания сознания. Оно-то и получает название йоги сознания. Эта йога связана с возделыванием избирательности, рефлексии, блаженства и самости. Эти четыре модуса мы объясним в дальнейшем. Однако, при прекращении всякого функционирования сознания возникает бессознательное сосредоточение, то есть йога собственно сознательного. Желая дать ее определение, Патанджали избрал следующую формулировку сутры. Второе. Йога есть прекращение деятельности сознания. Если начинать изучать йогу классическим методом, то есть академическим методом, общаться с учеными, расспрашивать тех или иных специалистов, востоковедов о системе йоги, то рано или поздно человека, так сказать, отошлют к трактатам Патанджали. Почему? Это одни из самых ранних и подтвержденно датированных текстов. Что это значит? Понятно, что каждая школа йоги утверждает, что свое начало она ведет там, с незапамятных времен. Сроки называются самые-самые иногда фантастические. В этом смысле ученые достаточно скептически относятся к таким заявлениям, и они принимают в рассмотрение только лишь те тексты, где есть четкое подтверждение датировки тем или иным методом. Ну, какие это могут быть подтверждения? Наука нам дала метод радиоуглеродного анализа, то есть если у тебя есть клочок бумаги, то известными процедурами ты можешь определить, когда он был создан. То есть метод основан на том, что есть так называемые атомы углерода, которые радиоактивные, которые распадаются, и по мере распада, измеряя процент оставшихся, можно определить возраст. Я не буду в подробности радиоуглеродного метода, кому это интересно, да, пускай изучает. Это, кстати, интересный метод. Есть другой метод, где косвенный. Вот, допустим, есть у тебя один текст, в нем ссылаются на другой текст. Ну, ясно, если ссылаются, значит, это уже более позднее. Либо присутствие тех или иных моментов в плане понятий, определений или влияний тех или иных школ. Ну вот, допустим, комментарий Вьясы вот к этим йога-сутрам был явно написан уже под влиянием буддистов. Потому что очень много было мыслей и каких-то образов, подходов типично буддийских. Еще очень много-много всякого рода косвенных методов по определению датировки. Йога-сутра Патанджали, они наиболее древний датированный текст. Ну, традиция их относит как второй век до нашей эры, второй век нашей эры. Вот в этот промежуток, фактически полтысячелетия, относят возникновение йога-сутр Патанджали. Это один из авторитетнейших текстов, один из интереснейших текстов. К нему на этот текст составлен некий трактат, состоящий из четырех глав. Каждая глава имеет свою направленность, свою тему. И состоит он из некого количества строк, так сказать, не строк, а афоризмов. Собственно, афоризмов. То есть, что такое афоризм? Это достаточно сжатые выражения, которые определяют тот или иной момент учения. Очень сжатые, ничего лишнего. Вплоть до того, что иной раз даже непонятно, что там хотели вообще сказать. Используются формы языка по умолчанию, признанное то, что человек может додумать. А читать их тяжело, но можно. Эти афоризмы были в дальнейшем написаны комментарии. Комментариев было достаточно много разных. Это их пишут до сего дня. Каждая школа йоги, которая опирается на этот текст, счастье, да, написать, да, или считать своим долгом написать свой собственный комментарий. Это нормально, это хорошо. Собственно, даже мы, когда будем изучать это, мы ведь тоже будем давать некий свой комментарий. В том тексте, по которому мы начали это все изучать, здесь даны афоризмы Патанджали с комментариями Вьясы. Есть такой, был, вернее, такой мудрец Вьяса, который дал некие пояснительные комментарии на афоризмы. Очень любопытный также комментарий, который, с которыми я встречал, наиболее четко передающий, может быть, смысл, это у Вивекананды. У Свами Вивекананды он в начале своей работы оговаривается, он говорит, что у него достаточно вольная трактовка сутр Патанджали. Но я думаю, что просто Свами решил не заниматься буквоедством. То есть пытался передать смысл, не особо придерживаясь каких-то структур языка, которые уже, понятно, в наше время уже неупотребим. Ну, так, как говорили 2000 лет назад, эти все фразы, обороты, они выходят из употребления. Но, как ни странно, вот именно дух, суть учения он передал наиболее хорошо. И вот в дальнейшем мы также будем рассматривать, изучать йога-сутра Патанджали именно по работе Вивекананды. Замечательно. Значит, следующий подход заключается в том, что вопросы терминов. К сожалению, это самая болезненная точка во всей йоге. Да и не только йоге, а в любом философском течении и в любой религии. Большинство споров, большинство поломанных копий в этих диспутах, они вызваны не истинной какой-то причиной разногласия, несоответствия и так далее, а просто непониманием терминов, где одни и те же вещи называются разными терминами. Но это еще куда ни шло. А вот когда одинаковыми терминами называются совершенно разные вещи, вот тут уже проблемы начинаются. Кто-то начинает с гневом, так сказать, говорить, а вот почитайте, что они там пишут, там о том-то, о том-то. Но надо определяться очень четко в понятиях. И если понятия расставить на свои места, то большинство вопросов в сравнении тех или иных подходов йоги просто исчезает, испаряется. Вот такое введение небольшое. Йога-сутра Патанджали де-факто стали каноном ортодоксальной йоги. Что я подразумеваю под ортодоксальной йогой? Систем йоги очень много. Подходов в йоге чрезвычайно много. Некоторые эти подходы прямо противоположны друг другу. Если мы читаем методы, допустим, того же Патанджали, где или каких-нибудь других мастеров, где описываются жесткие какие-то предписания в отношении еды, секса там, и чего-нибудь еще, то мы можем потом познакомиться с системой, допустим, тантра-йоги, где это ровным счетом не играет никакого значения. И возникает некая такая даже путаница иногда у людей в головах, так как же это все совместить несовместимо? Ну, ответ достаточно простой в том, что сколько людей, столько и подходов. Если ты идешь по одной дороге, то придерживайся ее до конца. Если ты идешь другой дороге, придерживайся ее до конца, но не путай дороги. Вот в этом смысле противоречий реальных нет. Почему? Потому что все йоги ведут к одной цели. Поэтому здесь тоже надо это помнить. Но, тем не менее, де-факто стало такой подход, что йога состоит из так называемой восьмеричной лестницы. 8 ступеней, так называемая аштанга-йога. Это яма, нияма, так далее, до самадхи. Мы просто сейчас коснемся более подробно, не будем забегать. Начиная говорить с тем или иным йогом, ну, таким особенно старой закалки, когда еще, в общем-то, тантрические знания не были так распространены, то обязательно они будут ссылаться на вот эту восьмеричную лестницу Патанджали. Почему это так? Да потому что эти тексты достаточно давно открыты. То есть, если вот тантры, они достаточно были закрыты, тексты. Более того, они стали идти в понимаемом виде, то есть с расшифровкой, с ключами, ну, может быть, последние 150-200 лет. А до этого это тексты были только лишь для избранных, которые, если попадали в руки непосвященных, скорее их шокировали, нежели чему-то учили. С йога-сутрами вот эти Патанджали ситуация иная, они давно известны. И они за это время успели, в общем, широко распространиться, попасть в том числе и на Запад. И так как они наиболее рано были открыты, поэтому они стали стандартом. Но сам Патанджали, он не претендовал на то, что он откроет какую-то, ну не знаю, ветку йоги. Его трактат надо понимать как место, где дается некий систематический обзор разных методов. В его время, вероятно, он познакомился с разными системами йоги, которые практиковали разные мастера. Проанализировал каждый из этих подходов и вывел некую закономерность, общеприсущие черты всем из этих йог. И акцент он сделал на работе с сознанием. Вот он взял такой момент, как сознание, как его видоизменение, и просмотрел, как с этим элементом, да, или этой сущностью работают разные школы йоги. Собрал, систематизировал, написал свой труд. В нем он ссылался на те или иные методы, а не объяснял их. Вот почему трудно использовать йога-сутра Патанджали в каких-то более, ну, если угодно, практических целях. Да потому что там делается упор на работу с сознанием, а не на работу с телом, не на работу с энергией, не на работу, значит, вот с какими-то методами своеобразными. Там о них упоминается. Упоминается хорошо, но опять же в контексте сознания. Некоторых методов он не упомянул. Ну, допустим, все методы, которые касались тантра-йоги, в общем-то, у него их нет. Вернее, какие общие принципы, безусловно, есть, но вот более конкретики ты там не найдешь. Более того, достаточно неподробно касался даже таких моментов, как пранаяма. Они у него не очень хорошо раскрыты. В плане подробностей каких-то упражнений и подходов. А мы знаем, что подход пранаямы, который вышел, в общем-то, из тантрических учений, это сам по себе мощнейший подход. Вот. Это надо все помнить. Поэтому, когда мы начнем сейчас изучать йога-сутра Патанджали, мы должны помнить, что, во-первых, это йога-сутра Патанджали не претендует на то, что это окончательное учение, где описаны в мельчайших подробностях разные подходы. Нет. Здесь описаны основные ступени подготовки сознания к решающему броску к просветлению. Но мы еще об этом поговорим. И последний момент, который тоже надо помнить, хотя мы уже о нем вот сейчас сказали, это термины. Такие слова, как сознание, подсознательное, модификации сознания, изменения сознания, они нуждаются в некотором большем шифровке, чтобы не возникла путаница. Сам термин «изменение сознания». Если мы, допустим, этот термин проанализируем с точки зрения тантрической йоги, где есть два основных компонента – сознание и энергия, то это бессмысленный. Сознание не может меняться. Оно, да, вот оно есть неизменное. Оно воспринимает, что бы ни было. Поэтому во время изучения йога-сутр вот Патанджали мы должны эти моменты очень четко для себя оговаривать и понимать, что же имелось в виду под этим. Пожалуй, все, что я хотел сказать вот по такому вступительному моменту в йога-сутра Патанджали. Теперь, как мы это будем изучать? Вот сейчас ты там вот курсивом прочитал сперва афоризм, потом прочитал комментарий вьяс. И так мы будем идти дальше. Ты будешь читать афоризм, комментарий вьяс, или потом, если у нас будет Вивекананда, будем точно так же делать с Вивекананда. С Вивекандой было бы, кстати, проще. Но я, может быть, даже специально хочу, чтобы мы прошли немножко по вот этому академическому варианту, ведь это издание Академии наук еще и СССР, чтобы знать, как на эту же тему смотрят в академических кругах, во всяком случае, как об этом излагается вот в их работах. Ведь это ни много ни мало, как достаточно серьезная работа именно такого академического плана. Поэтому изучать ее будет сложно. В академических кругах не принято сложные вещи объяснять просто, во всяком случае у нас в стране. У нас наоборот, чем сложнее ты излагаешь даже самую простейшую вещь, тем больше статус ты зарабатываешь в глазах понимающих. Чем наша наука отличается от западной науки, где наоборот, может быть, всеми силами стараются популяризировать любые знания. Ну, был какой-то приток финансирования. То есть знания должны работать, а не быть абстрактными. Манера, которая достаточно часто встречается у нас в научных кругах. Меня шокировало, помню, первое время. Но потом я понял, что это была своего рода форма выживания. Потому что, во-первых, не все знания можно было бы объяснять своим языком. Если бы, допустим, эти йога-сутры изложились понятным языком, да их просто бы цензура не пропустила. Много всяких моментов. Но, тем не менее, у нас сложилась такая традиция зубодробильных текст. Давайте теперь коснемся непосредственно этой первой главы, первого афоризма. Перед началом первой главы, как всегда, общий момент – это благодарность или дань уважения учителям, которая выражается, ну, иногда в аллегорической форме. Затем, вот как Вьяса там тоже упомянул, это слово «и так», это тоже добрая традиция, что у каждого текста должно быть начало, собственно, текст и завершение. То есть должно быть всегда такие очень четкие какие-то точки, что вот сейчас, начиная с этого момента, начинается изложение. Вот сейчас изложение, и сейчас мы сказали все по этому поводу. Для чего это важно? Для того, чтобы не оставалось ощущение, что у тебя попалась только середина книжки, да? Но есть еще начало и конец, которых у тебя нет. Не закончено и непонятно, с чего это было начало. Вот чтобы избежать, добрая традиция всегда начинать текст и завершать, чтобы не было недопонимания. Все, что здесь можно было по первому афоризму сказать, всего лишь приглашение к изучению. Второй афоризм. Йога есть прекращение деятельности сознания. Поскольку в сутре опущено слово «всякой», йога сознания также называется йогой. Сознание ввиду своей предрасположенности к ясности, активности или инерционности трехмодальное. Сатва – как модальность сознания, которая по своей природе есть ясность, будучи смешана с двумя другими модальностями – раджасом и тамасом, привязывается к господству и чувственным объектам. Она же, смешанная с тамасом, стремится к неправедности, незнанию, неотрешенности и утрате силы. Она же самая, сияющая в своей всецелой полноте, когда сброшена пелена невежества и когда к ней примешан лишь раджас, стремится к праведности, знанию, отрешенности и силе. И она же, это сатва сознания, когда исчезла малейшая загрязненность, ее раджасом пребывает в собственной форме, то есть в самой себе, будучи лишь знанием различения между сатвой и пурушей, как энергии сознания, тяготеет дхьяне, созерцанию, называемому облако дхармы. Такое состояние сознания созерцатели полагают высшим развлечением. Энергия сознания не трансформируется и не поглощается объектами. Объекты сами показывают себя ей, она чиста и беспредельна. Различающее постижение есть по своей сути сатва, как модальность сознания, и, следовательно, противоположной ей этой энергии сознания. Потому сознание, безразличное к нему, освобождается также и от этого постижения. В таком состоянии сознание сопровождается лишь санскарами, то есть бессознательными формирующими факторами. Это и есть сосредоточение, лишенное семян. В нем ничего не познается, оттого оно бессознательно. Таким образом, эта йога определенная как прекращение деятельности сознания двух видов. Раз у сознания в таком состоянии нет объекта, какова же собственная природа пуруши, зрителя, сущность которого постижение будхи, то есть ментального опыта. Второй этот афоризм по счету. Но начнем излагать постепенно. Итак, второй афоризм первой главы Йога-сутр Патанджали гласит о прекращении модификации сознания. Есть такая фраза, которую повторяют все, только не мой йог, разве что ее не повторяет. Это «читта вритти ниродха». Что это такое? Это определение йоги, которое дал нам Патанджали. У йоги может быть много определений, что же является йогой. Вот говорят, есть учение йоги. Мы спрашиваем, хорошо, что это за учение? И нам говорят, вот сейчас мы дадим вам определение. И дают определение, читта вритти ниродха. Значит, понятно, что это санскрит. И чтобы разобрать значение этой фразы, ну, надо знать санскрит. Переводить эту фразу можно по-разному. Даже если хорошо подумать, человеку, который, ну, хотя бы хоть что-то знает из йоги, ну, может быть, еще не совсем снаток, но читта – это атрибут нашего сознания. А вритти иногда переводится как мыслеформы или как волны, водовороты, вихри. Да, вритти, вихры, даже созвучно. Ниродха – это прекращение, удаление, уничтожение. Здесь я все равно буду ссылаться немножко на нашу йогу. Не полностью, ведь я мог бы изложить йогу Патанджали чисто с точки зрения Патанджали. Но я не хочу, чтобы мы на это тратили время, поэтому я даже здесь буду ссылаться на нашу йогу, на нашу школу, чтобы понять, о чем говорится там. Итак, мы помним, что у нас есть разум номер один, разум номер два и разум номер три. Здесь, правда, некая такая путаница, но неважно. Разум представляется в виде воды в неком сосуде. Будем считать, что это в голове, поверхность воды. Это наш разум. И по этому разуму пробегают волны, это мысли. Абсолютно любая мысль с этой точки зрения, это как волна в чите, пробегающая по поверхности этого озера. Разума. И подобно тому, как на озере бывает много волн, больших, маленьких, рябь какая-то, просто какие-то периодические волны, точно так же и у нас в голове множество-множество мыслей проходит. По-другому на это можно взглянуть как модификация читы, да, как модификация сознания. Но сознание не в нашем абсолютном смысле слова, а сознание, вот у нас есть разум, самое может быть чистейшая часть, она предельно ясна, предельно чистая, сделана из тончайшей материи, подчеркиваю, материи. Эта часть нашего разума как светом пронизана нашим сознанием. И наше сознание, оно просвечивает этот наш разум. И если этот разум видоизменяется, то видоизменяется просвечиваемость нашего сознания в нем. Сознание, оно как солнце над поверхностью разума. Оно неизменно, но когда оно поглощено в разум, разум сделан из тончайшей прозрачности, ну, если угодно, материи, и, но он все равно видоизменяется, то создается впечатление, что изменяется сознание. Ну, подобно тому, как в ясный солнечный день на берегу озера или моря можно видеть, как сквозь волны играют лучики света. Ведь солнце не меняется, оно как светит, так и светит. Но из-за того, что волны колеблятся, такое впечатление, что там эти лучики по-разному играют, там переливаются, рябь такая, в общем, красиво. Патанджали определил йогу как следующий момент. Когда в этом озере разума исчезают все вритти, исчезают все волны, и остается чистая гладь, в которой отражается солнце сознания само по себе, он и определил как йога. А по-простому, если говорить, простым языком. В тот момент, когда у нас исчезает процесс мыслеобразования, когда он прекращается, тогда мы находимся в состоянии йоги. У нас вертятся мысли. Большие, маленькие, серьезные, слабые, не заслуживающие внимания. Мешания. Наше сознание, наше «я» через свое сознание вовлекается в эти мысли. Мы помним, да, что у нас есть наше «я», которое выше всего на свете. Но оно проявляет себя либо как сознание, либо как энергия. Вот в данном случае мы рассматриваем, что наше «я» проявляет себя как сознание. И посредством сознания, которое неизменно, атрибут сознания в том, что оно неизменно. Оно вовлекается в какую-то среду, которая изменчива. А среда – это и есть наш разум. Наше «я» через наше сознание вовлекается в чистейший тонкий разум, который изменяется, и поэтому возникает иллюзия, что сознание меняется. Но суть в том, что если мы представим разум в виде как бы чего-то прозрачного, да, жидкого, видоизменяющегося, то любая волна по поверхности этого – это суть мысль. Можно, правда, представить не в виде волны, а в виде завихрения водоворота, смерчика, ну, внутри, знаешь, может же возникнуть, да? Вот каждое из этих, так сказать, завихрений, водоворотиков, это и есть мысль. Вот таким образом определяется, что такое мысль. Потому что очень трудно определить, что же такое мысль. Каждый из нас знает, что мысли либо бывают, либо не бывают. Человек говорит, о, мне пришла хорошая там мысль, да? Или говорит, нет, у меня нет никаких мыслей. Сама постановка фразы говорит о том, что ему знакомо интуитивно. Что это такое? Безусловно, если что-то изменяется, это форма энергии. Но здесь немножко у Патанджали рассматривается не с точки зрения энергии. Безусловно, она есть, но как бы здесь все с позиции сознания рассматривается. Он не определяет, что такое. Мысль – это форма энергии, хотя это, в общем-то, ну, понятно, очевидно, раз есть это водоворот, если есть волна. Что такое волна? Даже из физики, из обычной, так сказать, курса физики, мы знаем, что волна – это… такой процесс, где переносится энергия, но не переносится материя. Волна по океану идет, она может весь океан пройти и обрушить свою страшную силу на какой-нибудь остров, но при этом вода-то ведь не перемещается. Точнее, перемещается, но в каком-то очень-очень узком пределе. Передает энергию, сама возвращается на место, энергия пошла. Но все-таки вернемся мы к нашему этому афоризму. Итак, прекращение мыслеобразования. Или прекращение образования мыслеформ. Или еще по-другому, прекращение модификации сознания. Значит, что такое модификация? Изменение, да, прекращение изменения сознания. Вот как только достигается прекращение, тогда наступает состояние йоги. Вот так Патанджали определил йогу. Фактически это самый главный афоризм в его сутрах. Все остальные афоризмы этой сутры, которые мы будем изучать, это суть показания метода, как этого достичь. Очень коротко, то второй афоризм в йога-сутрах Патанджали определяет йогу. И поэтому, если тебя кто-нибудь когда-нибудь спросит: уважаемый гуру, а скажите нам, пожалуйста, а что же такое йога? И ты можешь, особо не вовлекаясь в какие-то объяснения, просто процитировать фразу «читта-вритти ниродха». А если кому интересно, отсылать смело к йога-сутрам Патанджали. Но ты ответишь, как бы это сказать, в классическом смысле слова «йога». Вот именно в том смысле, в котором классическим образом, ну, подразумевается слово «йога», не в терминах тантра-йоги. Но опять же, надо понимать, что, конечно же, в тантра-йоге достигается то же самое, но там определяется это другими терминами и другими словами. Иногда бывает полезно. Тебя задают вопрос о йоге, а ты отвечаешь «читта-вритти ниродха». Прекращение модификации сознания или прекращение видоизменения сознания. Ну или более просто. Устранение всех мыслей. Ну, можно при этом добавить паразитических мыслей. Но, честно тебе скажу, не бывает не паразитических мыслей. Вернее как, они бывают, но это, ну, суть второстепенная. Вообще мыслительный процесс, он низший считается. Процесс образования мыслей, вот этих вот завихрений, водоворотов, их перераспределения. Это мы только гордимся тем, что в отличие от животных, мы якобы умеем мыслить. Но, во-первых, мыслить умеют и животные. И поедая там, не знаю, коров, свиней и других тварей, мы фактически поедаем мыслящих существ. Это уже само по себе варварство. Вопрос в другом, что особо кичиться тем, что у нас есть способность мыслеобразования или прохождения этих, так сказать, волн, водоворотов в субстанции нашего разума, это не такое уж большое достижение. Точнее, это большое достижение, конечно же, по сравнению с животным, но промежуточное в эволюции человека. Вопросы есть? Вот Вьяса в своем комментарии он привел вот эти вот состояния качества энергии сатва, раджас и тамас. Угу. То есть он как бы сознание определил, что вот оно бывает тоже в трех вот этих вот состояниях. То есть это вот имеется в виду вот эта читта, да, читта, она бывает в трех состояниях. Ну, как бы или в смешанных, ну, в пропорциях. То есть когда оно доходит от тамаса до сатвы, до ясности. И вот именно вот это состояние сатвы, ясности, это вот в этом состоянии может сознание отразиться вот в этой вот читте. Ну, давай пока не будем употреблять термин читта, давай просто употреблять термин разум. Да, абсолютно правильно ты заметил. Так получается, что бороться с самими мыслеформами нам приходится самими же мыслеформами. И какая здесь закономерность? Это общая такая философская основа, что все бывает в трех видах, три модуса, три качества одного и того же. Это сатвы, ясности, это тамаса, инерции, затемненности. И это раджаса, активность. Здесь та же самая ситуация наблюдается, что изначально разум находится в состоянии тамаса, он инертен. И, соответственно, все вритти или мыслеформы, или мысли, которые по нему проходят, они окрашены вот этим состоянием тамаса, тамасические мысли. И человек в таком состоянии мало чем отличается от очень такого примитивного животного, которое тоже умеет мыслить, но не ясно. То есть это все инертно, все это неподвижно. Затем в ходе эволюции и приобретения опыта, или говоря нашим языком, с накоплением большего количества энергии, характер вот этих мыслеформ изменяется. Они окрашены тем, что называется раджасом. То есть это разум предприимчивого человека. Очень предприимчивого человека, который уже очистился. То есть эти мыслеформы активны, они энергичны. Если до этого они были вялы и даже вообще, так сказать, тяготели к инерционности, то теперь они становятся энергичны. Этот человек становится предприимчивым. Либо животное, которое загнано в угол, за счет стресса высвобождается большое количество энергии, его разум начинает работать очень активно. Он хотя бы долю секунды, но работает именно в состоянии раджаса, и это помогает ему спастись. У человека в большей степени присутствует раджас. Есть очень активные люди с очень активными мозгами. Это очень хорошо. В дальнейшем активность начинает расти до такой степени, наступает следующая модификация этих изменений мыслеформ. Они приобретают окраску саттвы, то есть ясности. Ясности, света, понимания. Но вот видишь, здесь какой парадокс получается, что сознание само по себе, оно изначально ясно, не загрязнено, оно как бы тебе сказать, оно не нуждается ни в чем, оно само по себе сущность. Сознание это не некая сущность, которая должна опираться на что-то другое. Нет, наоборот. Это на сознание все опирается. Иногда такая есть точка зрения, что сознание это побочный продукт каких-то химических реакций в нашем мозгу. Вот мы сидим, у нас там клеточки, как-то они там, значит, что-то вырабатывают, какое-то электричество вырабатывается. И все это в совокупности производит некое такое явление, которое материалисты склонны называть сознанием. Ну, то есть это как бы побочный эффект действия материи. Материя делает, и вот побочный эффект, это то, что мы воспринимаем как сознание. Я осознаю. Тут надо очень четко понимать, что ситуация с точки зрения йоги прямо противоположная. Что это не разум порождает сознание, а разум нуждается в том, чтобы функционировать в наличии сознания. Разум трансформирует сознание просто так. Абсолютно точно, что есть сознание, оно основа всего. На него все опирается. Рядом с этим сознанием есть разум, который сам по себе функционировать не может без сознания. Он берет как бы лучи света от этого сознания, пропитывается им, да, вот этими лучами, вернее, света, пропитывается и начинает видоизменяться. У человека, чье это сознание, создается впечатление, что изменяется его сознание. А на самом деле сознание его не изменяется. А изменяются вот эти вот лучики света, пронизывающие разум, который в свою очередь видоизменяется. Как видоизменяется разум? Если это субстанция, то по нему проходит возмущение. То раз прошло возмущение, он изменился. Мысль. Если эти мысли окрашены в одно состояние, то разум, он как бы в состоянии тамаса, инертный, неповоротливый, да, то есть вот он какой-то такой. Если в другой, это подвижный разум, он соображает, значит, что, как, чего там, он более ясно видит картину мира. Если же это разум в состоянии саттвы, в ясность, то каждая мысль это уже познание всего, да, то есть это уже ясное восприятие Вселенной, если угодно. То есть любого явления в своем, в его изначальном виде. Сознание само по себе неизменно. И когда мы здесь считаем, что модификации сознания, мы должны понимать, что это не модификации не самого сознания, а модификации этих лучиков сознания, поглощенных в разум. Почему возникла такая путаница? Это очень печальный вопрос. Да потому что невозможно на европейский язык перевести это разными понятиями. У нас просто нет таких понятий. Поэтому приходится все валить в одну кучу. И это сознание, и то сознание, и пятое сознание. И вот по этой причине так мало людей, разбирающихся в йога-сутрах Патанджали, ну, таком, на хорошем уровне. А вот есть ли такой плавный переход между сознанием и тем, что дальше называется разум? Или это суть, ну, как бы вещи раздельные? Да, есть такой переход. Но вот я буду отвечать на этот твой вопрос не в терминах йога-сутр Патанджали, а в терминах нашей йоги. Ведь фактически что есть разум? Это есть энергия. И сама субстанция разума – это есть энергия. И видоизменение его – это есть энергия. И поэтому плавный переход между ними – это то же самое, что переход между сознанием и энергией. С одной стороны, можно как бы так прочертить такую черту, что вот здесь заканчивается одно, начинается другое. Но с другой стороны, это неуловимое. Но вот что интересно в сутрах Патанджали, что именно свет сознания заставляет разум работать. Сейчас я поясню, это очень глубокая мысль. Вот представь себе, ты создал биоробота, похожего на человека, совершенно замечательным компьютером в виде мозгов. И у тебя будет полная иллюзия, что это живой человек. Он будет также разговаривать, что-то умное говорить. Но это не будет человек. Это будет очень сложно запрограммируемая машина. Почему? Потому что в ней, в этой машине, если она запрограммирована, отсутствует такой маленький-маленький аспект творчества. А в терминах йоги это отсутствует сознание. Или еще более, если копнуть глубоко, отсутствует душа. Да, или я, которое проявляет как сознание. Я уже приводил такой на лекциях пример, хочу повторить его. Сейчас на Западе появилась такая служба, у кого есть сотовые телефоны. Это такой виртуальный собеседник, что ты можешь вот этими сообщениями, знаешь, когда набиваешь там какие-то слова и передаешь смс, по-моему, называется. Можешь общаться с виртуальным каким-то собеседником. И вот сделали просто такую услугу, что ты мог звонить по телефону и болтать на любые темы с каким-то собеседником. Причем ты не знал, с кем ты говоришь, с реальным человеком или нет. Подоплека оказалась достаточно проста. Да, и ты мог, там, не знаю, там месяцами с ним, ну не месяцами, там днями с ними разговаривать, у тебя была бы полная иллюзия, что ты болтаешь там с какой-нибудь девушкой. Просто ни о чем. Но на самом деле, при этом ты говорил не с человеком реальным, а с хорошо запрограммируемой машиной. Хорошо построенный алгоритм, на каждый вопрос он как бы находил ответ, он умел переключать человека с темы на тему, он умел поддержать нужную тему и, допустим, закрыть ненужную тему. И возникало ощущение, что на той стороне провода живое существо, наличие сознания, как у тебя сознание, так у него сознание. Иллюзия полнейшая. Но на конце того провода сознания не было, а был всего лишь алгоритм, бездушная железяка, которая генерировала иллюзию сознания. Ну, вот это как бы из раздела даже курьезов, анекдотов, как это удалось посрамить. Это когда взяли, да, не заставили, два таких компьютера заставили говорить друг с другом. И вот тут началась такая проблема. Они говорили, дошли до какой-то точки, и все. Их разговор замкнулся по кругу. Они не могли привнести ничего нового. Потому что не было сознания. Точно так же и наш разум. Сам по себе. Это очень тонкий механизм. Но сам по себе он не жизнеспособен без сознания. Сознание это тот магнит или тот генератор, который заставляет это все проявляться. Удали сознание, и эта система распадется. Она какое-то время по инерции будет существовать, а потом распадется. Вот такой любопытный момент, но мы еще его коснемся. Следующий афоризм. Третье. Тогда зритель пребывает в собственной форме. В этом случае энергия сознания или пуруша пребывает в своей собственной форме, как в состоянии абсолютной обособленности. Однако при актуализированном сознании она не представляется таковой, хотя в действительности это так. Почему же тогда это происходит? В силу того, что объекты показывают себя зрителям. Четвертое. В ценной форме. Мы должны отделять комментарии от афоризмов. Итак, второй афоризм был «Читта вритти ниродха». Остановка мысли образования. И продолжение. Тогда зритель пребывает в своей форме. Что это значит? Понимать это надо следующее. Если наш разум – это поверхность воды, на которой плещутся мысли формы, а над этим всем – сияет солнце нашего сознания. Солнце нашего сознания пронизывает своими светящими лучами этот водоем, а волны, которые по нему бегают, создают иллюзию видоизменения сознания. И поэтому человек говорит, вот сегодня я в одном состоянии сознания, завтра в другом состоянии сознания. Значит, сейчас большое количество всякого рода духовных искателей, которые ищут какие-то там нетрадиционные состояния сознания, измененные, как они называют. С точки зрения йоги, хвататься и искать измененное состояние сознания ничего из себя ценного не представляет. Это бессмысленно. В чем ловушка для этих всех психологов. Вопрос в другом. Пока вот эти волны плещутся, у тебя играют лучи сознания. Тебе кажется, что твое сознание видоизменяется. Как только наступает прекращение образования мыслеформ, когда поверхность этого озера гладкая, на гладкую поверхность, понятно, падает свет, тут же отражается, и сознание в этой гладкой поверхности разума начинает видеть само себя, пребывает в собственной форме. Что это значит? Тогда зритель, солнце, сознание, начинает видеть само себя в отражении разума в своей собственной форме. Это называется ни много ни мало как просветление. Этот момент, когда исчезли все мысли из головы, мы находимся не в состоянии такого отупления, а в состоянии предельной, так сказать, внимательности, но мыслей в голове нет. Как только это случается, в какую-то долю секунды мы видим отражение самого себя в зеркале своего же собственного разума. Как только это происходит, происходит просветление. Мы видим самого, познай самого себя. Вот в этот момент мы познаем самого себя. Мы познаем, что есть наше «я». Но как следствие из этого все грехи сжигаются, если только об этом можно говорить там, и так далее. Но вот, кстати, вопрос грехов очень интересно здесь, в йога-сутрах Патанджали определен. Понятен этот афоризм, да, третий. Прекращение мысли форм, мы видим самого себя. Да, и определяется как зритель, потому что он как бы не меняется, он только наблюдает. Совершенно справедливо, это то солнце, которое неизменно. Зритель, что есть такое сознание? Сознание – это некая сущность, основополагающая. Не как у материалистов, производная чего-то, чего-то, нет. Основополагающая сущность, краеугольный камень, на чем построено это, все остальное держится на этом. И вот в этот момент сознание видит само себя в отражении от своего собственного разума. Разум нужен. Иногда спрашивают, ну хорошо, зачем тогда разум нужен вообще, раз все равно приходится бороться с его мыслеформами. Вот он нужен для этого. У животного тоже нет этого непрекращающегося потока мыслеформ. Ну возьми бревно. Оно живое, да, или инфузорию туфельку, или какому-то червяка. У него есть, так сказать, разум, вернее, то, что, кажется, с трудом можно, но это живое существо. У него нет этого потока беспрерывно изменяющихся мыслей. Нет. И кто-то скажет, что нет разницы между отсутствием мысли в голове святого, познавшего самого себя, и червяка. Так вот, разница принципиальна. Одному еще предстоит сперва обзавестись разумом, потом этот разум развить, потом начать изменять, так сказать, мысли в этом разуме, потом научиться прекращать изменения мыслей в разуме, то есть убирать, оставлять разум пустым. И после этого он будет находиться в состоянии безмыслия, но между формально как и червяк, да? Но между ними двумя пропасть. Если один уже выходит из этого мира, то второй только-только заходит вот в эти границы познания этого мира. Далее еще будет такая фраза, но я забегу вперед. Есть такая совершенно шокирующая непосвященных фраза «убей свой разум». Более ужаса священного я не видел на лицах вообще никогда. Да? То есть, когда там какие-нибудь практики сексуальной йоги объясняются таким людям, они как-то нормально это, к этому относятся. Ну, мало ли, подумаешь, да? Секс, опять же, весело. Но когда ты им начинаешь вот так шокировать их фразы, да, что в йоге сказано «убей свой разум», они просто теряют дар речи. Ну что, они неправильно понимают. Это сильная фраза, безусловно, сильная. Что под этим подразумевается? Под этим словом «убей свой разум» как раз именно и подразумевается. Прекрати паразитическое мышление. Прекрати непонятную смесь в голове, тошнотворную. Убей это все. И вот как ты только это все убьешь, вот в этой поверхности чистой, ты увидишь самого себя. Четвертое. В других случаях сходство с деятельностью сознания. Пуруша в актуализированном состоянии свойственна деятельность, которая не отличается от деятельности сознания. Так в сутре сказано, существует лишь одно проявление для обоих. И это проявление есть знание. Сознание словно магнит, действующий одним лишь фактом своей близости. Благодаря свойству быть наблюдаемым, оно становится собственностью Пуруши, своего господина. Поэтому безначальная связь Пуруши с сознанием и есть причина постижения им содержаний деятельности сознания. Тем не менее, эта деятельность сознания, будучи многообразной, должна быть прекращена. Несколько охватил этот. Что такое Пуруша? Ну, Пуруша – это наше «я», опять же, которое будет проявляться либо в форме сознания нашего, либо в форме нашей энергии. В йоге Патанджали не рассматривается проявление Пуруши как энергии, а рассматривается как проявление, как сознание. Йога на этом построена. Есть наше «я». Это «я» проявляет, ну, из качеств как сознание. И посредством вот этого качества сознания Пуруша обладает знанием. Посредством этого свойства оно как бы ориентирует в том, что если сознание как лучиками света пронизывает какую-то часть чего-то, то Пуруша или я, соответственно, знает, что происходит вот в этой части, которую пронизывает сознание. Если сознание отразилось в зеркале ума без всяких мыслей, то оно увидело само себя и увидело «я» или «пурушу». Сознание восприняло «пурушу». Так оно направлено вовне, а в тот момент, когда зеркало разума абсолютно гладкое, без одной мысли, сознание увидело само себя, то есть оно было направлено вовнутрь. А направленное вовнутрь, оно увидело самое себя. В этом смысле этот термин, лозунг «познай самого себя» действительно грандиозен. Обычно сознание, вот так оно устроено, оно смотрит вовне. Есть «я», у «я» есть свойство сознания. Это сознание лучами света начинает воспринимать все близлежащее от него. Самое близлежащее вокруг него – это разум. Проходя через этот разум, сознание постигает все, что постигает разум. Органы чувств дают в разум, а сознание пронизывает разум и постигает все то, что постигает разум. То есть разум – это как бы такой буфер, промежуточная часть. Тенденция понятна. Человеческое сознание вовлекается вовне. Через органы чувств, через какие-то предметы. Потом какие-то предметы ему нравятся, какие-то не нравятся. И человек вовлекается в весь этот мир. Он обуславливается, он идет вовне, он погрязает все глубже и глубже в материальные причины своей несвободы. В тот момент, когда разум очищен и когда нет никаких мыслей в нем, вот только в этот момент сознание, отразившись от этого разума, направляется вовнутрь и видит свое собственное «я». И это просто прорыв. Во всех же других случаях, когда разум не гладкий, на котором есть еще мысли, получается игра сознания, игра этих лучиков, и оно начинает дальше вовлекаться. По ошибке Пуруша или я видит игру сознания в разуме и отождествляет себя с разумом. Это самая страшная цепь несвободы, когда Пуруша, я, отождествляет себя с разумом, который видоизменяется. По этой причине мы живем в этом мире. По этой причине мы ведем себя так, как мы ведем себя. Именно по этой причине мы страдаем. Мы отождествили себя посредством сознания с разумом. Разум видоизменяется. Соответственно, не может быть покоя и нам. И в дальнейшем будут все изменения вот этого разума классифицированы на несколько больших групп. Разум же ведь может по-разному видоизменяться.